недобрые отзывы. Когда великие знаменитые отходят от дел, их с особым удовольствием поливают грязью сплетен, недобрых вымыслов, унижающих достоинство слухов. Хоть и немного, но эта участь коснулась и Греты Гарбо. Ее не очень волновало, когда о ней плохо отзывались незнакомые журналисты, она их просто не читала. Другое дело, если подобное совершали друзья. Книга «Беглые заметки» известного фотографа, мастера портретов знаменитостей Сесиля Биттона обидела Грету. Их долгая нежная дружба прервалась навсегда. Много нелицеприятных высказываний допустил в своей книге Биттон о Гарбо. Она не любит вмешательства в ее жизнь. Бывает, доведенной до предела, она бросается в слезу и запирается у себя в комнате на несколько дней, отказываясь впустить даже горничную. Она даже не в состоянии читать. По этим причинам она не способна развиваться как личность. Прекрасно, что она оберегает себя от тлетворного влияния Голливуда, но Гарбо теперь настолько замкнулась в самой себе, что даже когда время от времени позволяет себе отдых, он не становится для нее событием. Ее ничто и никто в особенности не интересует. Она несносна, как индивид, столь же эгоистична и совершенно не готова раскрыть себя кому-либо. Из нее получилась бы занудная собеседница, постоянно вздыхающая и полная раскаяния. Она суеверна, подозрительна, ей неизвестно значение слова «дружба». Любить она тоже не способна. Одни друзья уходят из жизни, других я сталкиваю с тропинки, по которой иду в будущее, — сказала Грета своей знакомой, указав на книгу Сесиля Биттона. В годы затворничества Гарбо пристрастилась к коллекционированию. В ее нью-йоркской квартире были собраны полотна Модильяни, Ренуара, Пикассо и других замечательных мастеров. А еще она увлеклась чтением книг о родном Стокгольме. Однажды, незадолго до смерти, Грета случайно познакомилась со студенткой, шведкой по национальности. Девушка попала в Америку в младенчестве и никогда не была на родине. «Обязательно прочтите. Это мой вам подарок на память о замечательном Стокгольме», — сказала Гарбо студентке, протянула ей книгу «Астрид Лингрен» и добавила: «Мы почти ровесники с Астрид. В тот год, когда я отправилась за океан, она переехала в Стокгольм». «Но это же книга для детей», — удивилась студентка. «Ну и что? Зато она лучше всех описала волшебный Стокгольм, который открывается лишь детям, истинным художникам и романтикам», — ответила Гарбо. «Вы только прочтите». Грета взяла книгу у девушки и открыла ее. «Господин Лильонкваст. Живет он в стране сумерек, в стране между светом и тьмой. Еще она называется «Страна, которой нет». Весь Стокгольм тонул в сумерках, мягких, совершенно голубых сумерках. На улицах не было ни души. «А теперь полетим», — предложил господин Лильонкваст. «Мы пролетели над дубами парка Юргарден, над сверкающими водами залива Юргардсбрунсквикен и высоко над городом, где во всех домах уже начали зажигаться свечи. Я не знаю, может ли быть на свете что-либо более прекрасное, чем этот город, лежавший внизу». Студентка отвела недоуменный взгляд в сторону и подумала: непонятно, что нашла особого эта некогда знаменитая актриса в детской книге Астрид Лингрен. Но подарок она все же взяла с почтительным видом. А уже после смерти Греты бывшая студентка заявила приятелям: «Кажется, эта Гарбо в конце пути впала в детство. Из капризной, циничной звезды экрана превратилась в чудаковатую старушенцию». Слава богу, такого отзыва ни сама Гарбо, ни ее друзья и истинные поклонники таланта уже не слышали.